ТАСС, газета «Московский комсомолец», американская UPI и японская Kyodo Tsushin 26 мая передали подробное содержание пресс-заявления Политуправления Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики.